Глава 11. Нелегко в учении, еще хуже в бою. На следующий день. Особняк Тайр. Остаток ночи прошел без приключений. После ухода владыки попросила Кейти отнести подарки в мою комнату, а сама немного побродила по библиотеке, изучая названия приглянувшихся книг и рассматривая картинки. Хотела банально успокоиться и отвлечься. В итоге обнаружила одну странность. Чтение давалось намного сложнее разговорной речи, и при попытке изучить хоть страницу текста у меня начинала болеть голова, а буквы расплывались. На некоторых томах не смогла прочесть даже название. Либо Скарлетт не владела языком, на котором они написаны, что маловероятно, учитывая высокое происхождение. Либо Сайран снабдила меня базовой версией переводчика для попаданок. И для получения полного комплекта настроек нужно было связаться с паучихой. Идти к гадине на поклон не собиралась. В который раз убедилась, что она предпочитала во всем контролировать своих кукол, выдавая под огромные проценты даже то, что мне полагалось по праву. Зато на память тела я возлагала большие надежды. Леди Ингроу никак не могла знать лишь один язык и читать по слогам. Тем более Кейти легко оставила меня в библиотеке одну и предложила забрать заинтересовавшие книги в комнату. Значит, ничего редкого и написанного на каком-нибудь забытом диалекте там не было. Доверившись интуиции, выбрала пару фолиантов на разных языках и утянула в спальню. Надеясь, что какие-нибудь иероглифы вспомню быстрее, но, увы, чуда не произошло. А вновь призывать Гаррета не стала. Хотела попытать счастье самостоятельно. Не вечно же его дергать по каждому вопросу. Помедитировав немного, как перед выступлением, пошла на второй заход. Он оказался успешней, и, попыхтев с полчаса, мне удалось прочитать название всех книг, а в одной успела расшифровать аж два абзаца. Правда, после этого у меня дико разболелась голова. Решив, что для первого дня это колоссальный прогресс, отправилась отдыхать. Перед сном все-таки приготовила зелье, размешав в стакане воды одну капельку эликсира фениксов. Боялась, что Сайран или Скарлетт смогут воздействовать на меня во сне. Возможно, это было глупо, но меня пугали внезапно проснувшиеся эмоции темного близнеца и чувства, навеянные татуировкой паучихи. Даже после ухода Вальгарда меня все еще штормило. Стоило вспомнить его голос или пристальный взгляд, как кожа покрывалась мурашками, а в душе вспыхивало странное томление и предвкушение. Это ужасно нервировало. Бархатные баритоны, бездонные сапфировые глаза не повод растекаться лужицей, забыв о том, что их обладатель едва не придушил меня меньше суток назад. Вальгард по-прежнему представлял опасность. Кожей чувствовала, дракон что-то вынюхивает и не доверяет мне до конца. Еще неизвестно, как он отреагирует, узнав о моем попаданском происхождении. Впрочем, сомнения не помешали ему сделать обещанное заявление. Проснувшись, первым делом метнулась к магографу и пролистала последние новости. Кейти вчера показала, как это сделать, поэтому выступление дракона нашла быстро и просмотрела несколько раз, пытаясь засечь во взгляде или интонациях Вальгарда что-нибудь подозрительное. Но интуиция встрепенулась лишь, когда речь зашла о новой Сальене. Похоже, ей владыка не доверял больше моего, и это немного успокаивало. Жаль, под видео не было комментариев. Меня распирало от любопытства и желания узнать реакцию местных на услышанное. Но объяснить магографу, чего именно хочу от него добиться, не получилось. Решив не тратить время на ерунду, привела себя в порядок и после легкого завтрака принялась разбирать подарки. Роскошные изумрудные платья с вышивкой в виде золотых листьев на рукавах и подоле мне понравились сразу. Строгие, но без лишней чопорности. Они мягко подчеркивали все, что нужно. При этом выглядели благородно и элегантно, ничем не напоминая соблазнительные наряды Скарлетт. Едва переоделась, разница между нами стала весьма ощутимой. Но мне этого показалось мало. В итоге уже час крутилась перед зеркалом, размышляя над прической и макияжем. С косметикой в этом мире проблем не было. Порывшись в ванной и будуаре, нашла больше, чем планировала. И хоть многие позиции на вид отличались от привычных, быстро разобралась, что к чему. Вот только засомневалась, стоит ли радикально менять образ или обойтись легкими, едва заметными мазками. Без макияжа лицо Скарлетт напоминало девственно чистый холст, на котором можно нарисовать что угодно. В моем мире она могла бы стать успешной моделью, способной примерить любой образ. Но я никак не могла определиться, какой именно сейчас будет правильным и уместным. «Себя, что ли, нарисовать?» — прошептала, растерянно покрутив баночку с мерцающим кремом. Между лопатками неожиданно зачесалось. Интуиция одобрила этот вариант. Не став спорить, принялась наносить привычный макияж. Учитывая идеальную кожу и фантастически длинные ресницы Скарлетт, ограничилась минимумом. Лишь умело добавила чертам строгость и убрала лишнюю кукольность. На все ушло минут 10, и результат определенно нравился. «Да, так намного лучше», — одобрительно кивнула своему отражению. Строгое платье, убранные в высокий хвост волосы и нужный макияж сделали свое дело, превратив леди Ингроу из фривольной кокетки в неприступную королеву. Особенно удались глаза. Золотисто-бронзовые тени помогли сделать цвет радужки мягче. Теперь она казалась янтарной, а не отливала алым, как перезрелая вишня. Не знаю, оценит ли Вальгард, но я почувствовала себя намного увереннее, словно показала телу, кто здесь хозяйка. Покрутившись перед зеркалом, еще немного хотела прибраться, но не успела. В двери неожиданно постучали, а из коридора донесся голос Тайры. «Войдите!» Подхватив лежащий на столе магограф, выскользнула из спальни. Кроме интервью Вальгарда, успела посмотреть несколько коротких роликов о ночи трех лун и хотела обсудить с Тайрой предстоящее торжество. Владыка упомянул, что оно пройдет в храме Хранителя Океана. Это немного успокаивало и внушало надежду, что Гаррет подстрахует и защитит от магии темного близнеца. Но все же стоило побольше узнать о самом празднике, а заодно показать ведьме, что я помню, как пользоваться бытовыми артефактами. С последним вышла небольшая засада. Во время допроса в лазарете успела похвастаться этим навыком, а после вдрызг рассорилась с Айран. Пришлось осваивать азы колдовства без посторонней помощи. К счастью, на фоне земной техники местная оказалась не такой уж сложной. Доверившись памяти тела, меньше чем за час научилась управлять магией без частушек, щелчков пальцами и танцев с бубном. «Леди...» — Тайра запнулась, пристально рассматривая меня. Дабы не ошибиться с образом, я несколько раз ставила видео праздника на паузу, рассматривая лица гостей. И не сомневалась, что по местным меркам выгляжу привычно и прилично. Но что-то во взгляде ведьмы насторожило. «Госпожа Тольера...» Присела в реверансе. «Прошу простить за небольшой беспорядок. Владыка Веери вчера передал новые вещи, но я не успела разобрать их». «Глупости, могли бы поручить горничной». Ведьма подошла ближе, не сводя с меня цепкого оценивающего взгляда. «Леди Альена, могу задать вопрос?» «Конечно». Сердце пропустило удар. «Неужели Штирлиц близок к провалу? Но я же видела похожие прически и макияж на видео. Что не так?» «Бронза и золото на ваших веках», — задумчиво протянула Тайра. «Вы выбрали эти цвета осознанно или интуитивно?» Дыхание перехватило, но я вовремя вспомнила о телепатических талантах собеседницы и подняла щиты, как учила Сайран. Они работали безотказно, в отличие от остальных подарков паучихи, но... Как говорится, с паршивой ткачихи хоть нитку шелка. «Боюсь, не могу ответить на ваш вопрос». Виновато улыбнулась. «Пока мне сложно понять, какие мысли и желания навеяны прошлым. А это тело...» Запнулась, расправив ткань на талии и юбке. «Это тело для меня слишком юное. Я чувствую себя неуютно и хочется что-то изменить». О юности заикнулась не случайно. Во время беседы в библиотеке Вальгард упомянул, что я потеряла память, но не мудрость и жизненный опыт. Сомнительный комплимент для молоденькой девы. Зато прекрасная похвала для зрелой и уверенной в себе жрицы. Учитывая мой земной багаж, лучше не завираться, притворяясь малолеткой. Все равно где-то да прокалюсь. «Вы выбрали любимые цвета забытой». Взгляд Тайры смягчился. И, увидев вас, я решила, что это ответ на мой вопрос. «Ах, вот оно что. Мне стоило догадаться, что жрицы Феникса носят золото, бронзу и алый. Впрочем, так даже лучше. Я говорила владыке, что хочу помочь, но мне необходимо немного привыкнуть к новому телу и осознать случившееся. Возможно, во время наших тренировок сумею восстановить часть воспоминаний. Добавила, ненавязчиво напоминая ведьме о ее обещании. Если с бытовыми артефактами у меня были шансы разобраться самостоятельно, то лезть без наставника в дебри боевой и защитной магии не собиралась и намеревалась сполна воспользоваться гостеприимством Тайра, тем более я готова его отработать. «У вас будет время подумать». Ведьма неожиданно подошла ближе, подхватив меня под руку. «Что же касается тренировок, можем приступить прямо сейчас». «С удовольствием», — оживилась. «И ещё, владыка Вейри упоминал о празднике». «Мне не нравится эта идея». На лицо ведьмы набежала тень. «Вам рано выходить в город, даже с охраной». «Полагаете, мне угрожает серьезная опасность?» Слова Тайры насторожили, и вспомнился даже не братец Латифа, а таинственный повелитель Скарлетт. Паучиха так и не сказала, на кого работала старшая Янгроу. Но я подозревала, что этот маг летает очень высоко, если сумел перетянуть на свою сторону дочь герцога. Неплохо бы изучить списки местной аристократии и выяснить, кто находится в контрах с владыкой. Гаррет упоминал, что совет обманул дракона, изменив условия контракта. Возможно, этому поспособствовал именно союзник Скарлетт. На протяжении тысячелетий семья Янгроу владела южной частью империи, включая золотоносные земли, Виланьезу и Девонгу, — пояснила Тайр. На этих рудниках работает больше 10 000 рабочих и добывается около 80% всего имперского золота. Я мысленно присвистнула. Если семья Янгроу была настолько богата и влиятельна, какого лешего не хватало Скарлетт? И что посулил ей загадочный повелитель за сотрудничество? Титул императрицы? Или дело не в амбициях, а личных счетах? Похоже, придется всерьез погрузиться в местную политику, завести блокнот со списками главных партий и выяснить, кто против кого воюет. Иначе стану легкой добычей совета и прочих интриганов. «У герцога Янгроу еще были дети?» — уточнила. «Или братья, сестры?» «Нет, вчера золотые земли остались без хозяина. И поверьте, претендентов на них очень много, только...» Ведьма запнулась, и я невольно поежилась, молясь, чтобы пугающие догадки не подтвердились. Согласно древнему закону, сирена не имеет права претендовать на собственность предыдущего владельца тела. Исключение составляет случаи, когда морская дева заняла место последнего представителя рода. А по закону подлости это я или Соло. Если в теле бывшей невесты Вальгарда действительно Скарлетт, все еще хуже, чем я думала. Как вы понимаете, известие о вашем скоропостижном воскрешении обрадовало не всех. Извиняющимся тоном добавила Тайра. Вести из Ерваны дошли до столицы с опозданием, когда совет уже начал бой за рудники. Отлично. Как раз то, чего не хватало для полного счастья. Выходит, мы с леди. Главные претендентки на роль законных наследниц, — кивнула ведьма. И в ближайшее время вам либо помогут правильно выйти замуж и отдать все мужу, либо отправиться обратно к хозяину океана. Прошептала, словно в трансе. Но ведь леди Сальена должна была стать женой владыки Вейри и получить рудники в качестве приданного, продолжила Тайр. Герцог давно и серьезно болел и мечтал уйти на покой, оставив свое детище в надежных руках. Теперь его завещание признано недействительным, и получить все должны вы, как хозяйка старшего тела. Я мысленно прикусила язык, чтобы не взвыть. Очень хотелось выплеснуть на пол содержимое ближайшей вазы, трижды позвать Гаррета и нырнуть в спасительную лужу. На первый взгляд ситуация безысходная, вкрадчиво добавила ведьма, словно прочитав мои мысли. Но варианты есть. Жрицы забытые имели огромную власть. Если все же решитесь, сможете не только сохранить земли, но и избежать навязанного брака. Угу, если до этого мне не свернут шею союзники Скарлетт. Я-то наивно полагала, что моей главной проблемой будет именно она. А тут такие новости. И надо же, как совпало. Именно удобный для Тайры вариант способен решить мои проблемы. Похоже, и она чего-то не договаривает. Пока вы слабы и беззащитны, ведьма щелкнула пальцами, открывая портал. Любой сильный маг играючи подчинит вас. Я поговорю с Вальгардом. Понимаю, ваше появление на празднике трех лун может решить несколько щекотливых проблем. Но не уверена, что это безопасно. Но ведь существует защита от подчиняющих плетений. Нахмурилась. Проще всего было согласиться с доводами ведьмы. Я и сама очень хотела откреститься от встречи с лже-Солой, но боялась, что это может быть частью проверки. Возможно, Тайра специально дала мне шанс отступить. Хотела посмотреть, уцеплюсь ли за возможность остаться в особняке. «Защита, безусловно, есть», — легко согласилась ведьма. «И мне не составит труда ее поставить. Но чтобы удержать щиты, вы должны вернуть контроль над магией. Поэтому предлагаю сразу приступить к тренировкам», — добавила, утягивая меня в портал. «Посмотрим, на что вы способны после возрождения леди Альена».